Глава 31. Здоровый авантюризм – основа движения вперед или о том, что нет нерешаемых вопросов. Поезд Бухарест-Москва. Дояс – города в Румынии, часа два. Юрец и Томка с Надей едут без билета, так как купить билет невозможно. Поезд битком. Но практика в Бухаресте завершилась, и надо выбираться домой. Заходят пограничники. В вагоне вместо 40 человек находится 43. Понятно, в ближайших ясах наших героев выводят из поезда. Что делать? На следующие поезда тоже билетов нет. Наши путешественники пешком переходят границу, наведываются в местное кафе, качественно выпивают и закусывают и садятся без билета в тот же поезд. И в тот же вагон. Ведь как ни крути, ехать все-таки надо, а поездов в ближайшей перспективе нет. И наши друзья умудряются доехать до Москвы второй раз без билета. В 90-е мои друзья ездили в Варшаву продавать сигареты, чтобы нелегально добыть немного валюты. По дороге обычно выпивали, однажды хватили лишку, за что немедленно и поплатились. При подъезде к польской границе пограничник решил осмотреть багаж наших путешественников. Поезд вдруг неожиданно дернулся, может, машинист задремал. В этот момент сумка со второй полки упала на спину пограничнику. И Лёня, не удержавшись, заржал. «Идиот!» Пограничник счёл ржание личным оскорблением, пожелал нашим друзьям всего хорошего и пообещал вернуться вместе с проверяющими службами. Именно так и случилось. Они пришли, высадили Лёню, который вынужден был выйти, в трусах, хотя дело было зимой, ибо выдворение его из вагона, по мнению польских таможенников, не терпело отлагательств. Но изрядно подвыпивший, а потому смелый Лёня, выйдя в одну дверь, зашел в другую. После исхода вредоносных пограничников Лёня благополучно вернулся к друзьям в тех же трусах и с чемоданом, который сохранил, невзирая на то, что едва стоял на ногах. Времена были лихие. Хулиганы и рэкетиры. Возвращаясь из очередного подобного путешествия, Юра и Васька-матрос вышли на Павелецком. Поздно было, практически ночь. К ним тут же пристали два грабителя. Вычислили наших героев наметанным глазом. И, конечно, хулиганы имели все шансы сорвать неплохой куш, но Василий был человеком боевым и несдержанным на рукоприкладство. Левым кулаком Вася мог разбить энное количество кирпичей, а одной правой мог сдвинуть стоящий трамвай. Грабители чудом спаслись бегством. Юрец кричал до хрипоты: «Вася, пожалуйста, не убивай их!» Слава богу, сумка, висящая на плече у Василия, сильно тормозила его перемещение и немного нейтрализовала силу его удара, поэтому грабители остались живы. Но как они бежали! Думаю, что мировой рекорд был бы у них в кармане, если бы кто-то удосужился замерить их скорость. Возможно, после этого они перестали грабить по вокзалам. Об этом история умалчивает, но в это хочется верить. Есть только одна уважительная причина перестать бороться за свои мечты, пусть даже авантюристические — смерть. Пока вы живы, здоровы и свободны, у вас есть все возможности двигаться к осуществлению собственных замыслов. И делать это до тех пор, пока не достигнете цели. Вы сильнее, чем вам кажется.